Авва Павел Простый. Блаженной памяти Павел Простый, ученик Аввы Антония, поведал отцам следующее. Однажды пришел он в монастырь для посещения и наставления братьев. После обычных взаимных приветствий они пошли в Церковь Божию к молитвенному правилу. Блаженный Павел, остановясь у входа, смотрел на каждого входящего в церковь, внимал тому душевному расположению, с которым каждый входил. Он по особенному дару благодати Божией видел состояние души каждого подобно тому, как мы друг у друга видим лица. Все входили с светлыми и веселыми лицами, с каждым шел ангел, радуясь о нем. Но одного из братьев увидел Павел с лицом черным. Все тело его было темно, с обеих сторон держали его демоны и влекли к себе, вдевая узду в его ноздри. Святой ангел, печальный, плачущий, следовал издалека. Проливая слезы и часто ударяя себя рукою в грудь, Павел сел у дверей церковных и горько рыдал о том, кого он увидел в таком душевном состоянии. Некоторые из братьев, увидев внезапную перемену в старце, его слезы и рыдания, и полагая, что он увидел что-либо достойное сожаления во всем обществе их, упрашивали его сказать им о причине плача. Предлагали ему войти с ними в церковь, но Павел не принял предложения их и, отказавшись войти в церковь, сидел у дверей и горько оплакивал виденного им. По окончании непродолжительного церковного в молитвословии Павел опять внимательно смотрел на выходящих, чтобы видеть, в каком душевном состоянии каждый выйдет из церкви. И вот видит он, что муж, у которого прежде лицо было черным и все тело темным, выходит из церкви с лицом светлым. Тело его было чисто, демоны, которые прежде держали его, шли вдали, возле него же шел ангел в веселье и радости о нем. Павел пришел в восторг от радости и, благословляя Бога, взывал: «О неизреченное милосердие Божие и благость, о божественная милость и неисчислимые щедроты!» Поспешно взошел он на возвышенное место и громким голосом сказал: «Придите, видите дела Господа, как они страшны, как они достойны всякого удивления. Придите, видите того, кто хочет всем человекам спастись и в познание истины прийти. Придите, поклонимся и припадем пред Ним и скажем: ты один можешь отпущать грехи». На голос Павла стеклось все братство монастыря, желая услышать, что он скажет. Когда пришли все, Павел поведал виденное им, когда братья входили в церковь и после, когда выходили. И спросил он мужа сказать причину, по которой Бог даровал ему такое внезапное изменение. Облеченный Павлом брат открыто поведал всем окружавшим его: «Я грешник, и в течение продолжительного времени доселе жил, предаваясь любодеянию. Ныне вошедший во святую Божию церковь услышал глас читаемого пророка Исаии, правильнее же глас Бога, говорившего через пророка: «Измытеся и чисти будете, отымите лукавство от душ ваших пред очима моима, научитеся добро творите, и аще будут греси ваши, яко багряные, яко снег убелю, и аще хощите и послушайте меня, благая земли снести». Я, продолжал он, приведен был этими словами в необыкновенное умиление и воздохнул от глубокого сознания в греховности моей, возопил мысленно к Богу: «Боже, пришеды в мир грешники спасти, соверши на самом деле со мною грешным и недостойным то, что ты обетовал ныне через пророка твоего. Вот, ныне же даю тебе обещание, исповедуя его сердцем и утверждая словом, что уже не буду более делать этого греха, что отрицаюсь от всякого беззакония и послужу тебе от теле чистою совестью. Господи, от сего дня и часа прими меня, приносящего покаяние и припадающего тебе, отрицающегося от всякого греха. Дав эти обеты, я вышел из церкви, положив завет в душе моей не делать ничего неблагоугодного пред очами Господа. Услышав это, все братья воскликнули Господу громким голосом, говоря: «Возвеличишися дела Твои, Господи, вся премудрости сотворил Еси». Христиане, познавая из священного Писания и божественных откровений великую благость Божию к тем, которые благоговейно обращаются к Нему и покаянием очищают прежде содеянные грехи свои, познавая, что они не только не подвергаются казням за эти грехи, но и наследуют вечное благо, не будем отчаиваться в спасении нашем. Бог, как через Исаию пророка, обетовал тех, которые погрязли в грехи, снова омыть, убелить подобно овечьей шерсти и снегу, и исполнить небесными благами горнего Иерусалима, так опять и через пророка Иезекииля с клятвою удостоверяет нас: «Живу, аз глаголит Господь, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему».